Глава 15. Я слушал немца второй раз и продолжал думать о своем. Второй рассказ изобиловал подробностями, часто не имеющими отношения к делу, но зато давал полную картину развернувшейся трагедии. При этом сам я ушел мыслями немного дальше, к замыслу Александра Ивановича Малышева. Мы принесли в этот мир уникальную информацию, но знания, которыми обладала верхушка Германии и руководство СС, и в нашем времени были недоступны. До Малышева дошли лишь отголоски непроверяемых слухов, и для проверки этой информации на месте он отправил практически в никуда мою группу, так сказать, на деревню к дедушке. Генерал-майор не знал, с чем мы столкнемся, но нацелился он в числе прочих секретов нацистской Германии на программу «Суперсолдат», развернутую в США в начале 50-х годов. Это была немецкая разработка, и теперь мне понятно, почему она была свернута в Америке. Негде было взять огромные людские ресурсы для продолжения нечеловеческих экспериментов. Как все мы понимаем, у нацистов такой проблемы не было. После войны с Японией американцы попробовали залезть в Юго-Восточную Азию, и в частности сначала в Корею, а потом во Вьетнам, но получили по щам и, умывшись, свернули программу. Вернее, видоизменили немецкие эксперименты по психологическому и медикаментозному программированию человека с использованием наркотиков, ядов, гипноза, пыток и электрошока. Программа развивалась и дальше, но жестокие эксперименты над людьми сразу после Вьетнама были прекращены. Так было в нашем мире. Здесь пока все иначе, но Малышев, отправляя нас, об этом даже не догадывался. Генерал наводился на разработки генерала войск СС Ганса Каммлера, а наткнулся на секретный проект рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом Малышев скрыл начальную информацию от Сталина, не зная, как тот отнесется к подобным экспериментам. Руководство СССР может заинтересоваться якобы открывающимися возможностями, и поедут очередные враги народа в секретные лаборатории, расположенные где-нибудь за Уралом. И хорошо, если это будут бывшие полицаи или уголовники, а не невоздержанные на язык студенты, да слегка воспрянувшие после войны рабочие с колхозниками. Именно поэтому Малышев принялся проверять эту информацию самостоятельно, рискуя собственной головой. Проверить эти предположения могли только Лето с Багги или Лис. А тут неожиданно для всех подвернулись мы с Кубиком, так сказать, в свое время очень удачно погибшие и теперь почти легендарные герои. Теперь у меня остается только два взаимоисключающих решения возникшей проблемы. Прикинуться шлангом и слить информацию Малышеву так, как есть, или попробовать самостоятельно пробраться в Бреслау и сдернуть у полковника СС Зезельмана карту с расположением секретных лабораторий и хранилищ, как созданных с 1942 года по сегодняшний день, так и тех, которые только планируется создать. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. В Варшаве Зезельман бывает редкими наездами и очень нерегулярно. А вот в Бреслау у него располагается постоянная штаб-квартира. Об этом мне поведал полностью деморализованный Циммерман. А вот его подчиненные упорно выводят меня на два особняка в пригородах Варшавы. К тому же я не уверен, что Зезельман таскает с собой всю секретную информацию. Вернее, я полностью уверен, что он ее с собой не таскает. Итак, вариант первый. На сегодняшний день мы уже вроде как выполнили приказ Малышева. Ура, ура, мы герои. Можно еще к шахтам сбегать и прибить конвойных эсэсовцев, выдернув по пути парочку строителей подземной лаборатории. затем добраться до объекта, посидеть в кустах рядом с ним и с чувством хорошо выполненного долга отрапортовать о достигнутых успехах. Не сильно понятно, как Малышев в таком случае будет изворачиваться. Свидетели — не файл в закодированной папке в личном ноутбуке. Они молчать не будут. Но думаю, что генерал-майор сошлется на проверку оперативной информации. Тем более, что моя группа погибла где-то в Польше и на сегодняшний день по управлению не проходит. Операцию прикрытия генерал-майор приготовил, но даже мне со своим куцым мозгом прекрасно видно, что вляпался Малышев по самое «не балуйся». Я ведь получил приказ найти объект и не предпринимать никаких действий. А это оказался не один подземный объект, а целая сеть секретных лабораторий и хранилищ под патронажем рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Причем это не те подземные заводы и лаборатории, которые курирует заместитель рейхсфюрера СС Ганс Каммлер, а абсолютно неизвестная Малышеву сеть подземных хранилищ, создаваемая Гиммлером параллельно деятельности доверенного человека Адольфа Гитлера. При этом, и это я хотел бы выделить отдельно, все результаты экспериментов тут же дублируются и по каналам СС отправляются в Южную Америку. А хранилища забиваются всем, чем только можно и нельзя. От спичек и керосина до золота с оружием и боеприпасами. Разница между Каммлером и Гиммлером — бездонная пропасть. В нашем мире генерал СС Ганс Каммлер в 1945 году сбежал к американцам со всеми секретными разработками фашистской Германии, а вот о проектах Генриха Гиммлера даже в нашем времени никто и ничего не знал. Разве что только о Баненербе рассказывали какие-то мистическо-фантастические истории, но участие самого Гиммлера в этом тайном обществе скрыто за семью печатями. Рулили самым мистическим проектом совсем другие люди. А чем занимался в этом обществе рейхсфюрер СС, так и не было выяснено. Вот и получается, что Малышев, сам того не подозревая и действуя практически наобум, вытянул на свет самый кончик тонкой нити, тянущейся к клубочку под названием «Секретные проекты второго человека в Германии». Дернул наш новоиспеченный генерал за ниточку, а моими руками вытащил такой кусок дерьма, что может накрыться этими экскрементами с головой, и отмыться ему до конца жизни не удастся. Мало того, что Малышев скрыл эту информацию от Сталина, так она оказалась реальнее некуда. И теперь мне срочно надо решать, как вытаскивать начальника управления спецопераций из той задницы, в которую он по незнанию залез. К сожалению для меня и, к счастью для Александра Ивановича, первый вариант ни в каком виде не приемлем. Одна лаборатория — это только одна лаборатория, ничего более. Найти ее я смогу, но в этом случае мы теряем возможность добраться до штандартенфюрера СС Зизельмана и, соответственно, теряем всю информацию, которой он располагает. Время будет упущено, и из Варшавы штандартенфюрер уже однозначно уедет. Ловить доверенного человека Гиммлера в Германии? Без документов, без поддержки, без работающих в Германии людей, без знания обстановки? Я что, самоубийца? А вот второй вариант не так прост, как кажется на первый взгляд. Значительно легче умыкнуть приговоренного из-под топора палача, чем добраться до хорошо охраняемого отборными эсэсовцами секретоносителя. Причем в самом центре столицы генерал-губернаторства, где у нас нет никаких связей. Но в этом случае у меня будут развязаны руки. При таком раскладе Малышев будет вынужден мне помогать, но опять не явно, по той же причине. Группа Байкова уже почти наверняка погибла, и по управлению не проходит, и это вторая моя проблема. Проверять воскресшего из небытия капитана Байкова с его разведчиками будут с особой тщательностью. Нестыковок в их показаниях будет огромное количество. Но если все срастется, мне удастся их не только воскресить, но и реабилитировать. Вот только, к моему глубочайшему сожалению, в столицу Польши нам идти все равно придется. Нам просто необходимо рядом с ней засветиться и как можно скорее, но очень небольшой, компактной группой. И получается, что тащить в Варшаву весь отряд Байкова — это смерти подобно. В первую очередь для большинства его бойцов. Их готовили для боевых действий в лесной и горной местности, и работать в городе они не умеют. Придется разделиться. Приблизительно половина группы пойдет к тем точкам, которые мне предстояло разведать, и дальше по оговоренному маршруту, а вторая половина двинется со мной. Перед Варшавой мы опять разделимся. Несколько человек проникнут со мной в город, а остальные с шумом и тарарамом пройдутся по пригородам Варшавы и уйдут в отрыв. Благо, технику нам немцы уже подогнали. Где я встречусь с бойцами своих групп и чем будем заниматься дальше, мы обговорим отдельно. А вот Малышева с Лисом ожидает небольшой сюрприз. Ничего, злее будут. Зато в следующий раз они 10 раз подумают, стоит ли меня засовывать во внешний сфинктер ануса дикообраза. Москва. Управление специальных операций. День начался у генерал-майора Малышева с форменного дурдома. Не успел начальник управления продрать глаза и умыться, как к нему в комнату попытался прорваться его заместитель по политической части, подполковник Рыбчинский. Малышев жил в комнате рядом со своим кабинетом, так что прорваться замполиту не удалось, но разбудить генерала он разбудил. Этот пожилой и, в общем-то, незлобивый человек, коммунист еще старой партийной закалки, которого все звали по-простому комиссар, сейчас шипел, как раскаленный самовар, и плевался ядом при каждом слове. А все дело было в радиограмме, пришедшей в радиоцентр ранним утром. Радиограмма пришла открытым текстом, и комиссар, услышав во весь голос ржущих радистов и радисток, завернул на такие необычные для управления звуки. Так как радиограмма, взбудоражившая его подчиненных, не была ни секретной, ни даже зашифрованной, начальник радиоцентра майор Земченко текст комиссару показал. За что, разумеется, своих звездянок чуть позже выхватит. Но новость о необычном тексте радиограммы все равно расползлась по управлению, так как комиссар молчать не умел в принципе. По-шустрому умывшись и одевшись, Малышев наконец приказал пропустить подполковника в кабинет. «Да что же это такое, товарищ генерал-майор? Это же форменное безобразие получается!» Возмущенно заверещал комиссар прямо с порога и, подойдя к Малышеву, положил перед ним бланк радиограммы со столь необычным текстом. «Сядьте, товарищ подполковник, и перестаньте вопить, не на митинге. Разберемся!» Начальник управления взялся за трубку телефона. «Полковника Лисовского и майора Земченко срочно ко мне! И вызовите группу быстрого реагирования!» Тон генерала не позволял двояких толкований, и возмущенный комиссар, заткнувшись, примостился на одном из стульев. Лис и Земченко зашли в кабинет одновременно, и начальник управления протянул бланк радиограммы своему заместителю. Лис не отказал себе в удовольствии и прочел текст радиограммы вслух. Свиристель Плутовке. Большой гоняет лысого. Шатун веселого. Слоны идут на север. Чека идет нах хрен. Эта часть фразы прозвучала несколько разнообразнее и настолько витиевато, что полковнику Лисовскому пришлось читать некоторые слова по слогам. Ганс не при делах, Штирлиц живет этажом выше, пиндосы дубль два. Лесник с лесной нечистью танцуют сами. Крутили они вашего подполковника на... Следующая фраза была настолько непечатна, что полковник Лисовский сначала поперхнулся, а затем, прочитав несколько предложений про себя, озвучить он просто не осмелился, засмеялся во весь голос. «И что скажешь?» — спокойно спросил Малышев. «Расшифровывать надо, товарищ генерал-майор. Но текст радиограммы неполный». Со стороны казалось, что полковнику Лисовскому столь необычная ситуация доставляет огромное удовольствие. «Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор?» — обратился к Малышеву майор Земченко. «Обращайтесь». Голос Малышева не обещал начальнику радиоцентра ничего хорошего. «Текст радиограммы действительно неполный. Товарищ подполковник устным приказом забрал только ту информацию, что лежало у радиста на столе. Старший лейтенант Солокоридзе для себя переписал. Уж больно выражения заковыристые. А это оказалось только часть текстового сообщения. Вот полный текст». Земченко протянул Малышеву второй бланк. «Хорошо, товарищ майор. Реабилитированы. Свободны». Земченко также на скипидаренный выскочил из кабинета, но вместо него вошли четыре офицера НКВД. «Подполковник Рыбчинский!» Голос начальника управления был сух и бесстрастен. «Вы арестованы за разглашение сведений совершенно секретного характера. Вы будете преданы суду военного трибунала. Увести». Двое сотрудников НКВД грубо подхватили ошарашенного происходящим комиссара под руки и почти волоком вытащили его из кабинета. «Твоя работа?» — спокойно спросил Малышев у Лиса. «А как иначе я этого дуболома из управления уберу?» — с вызовом ответил полковник Лисовский. «Тем более, что такой повод подвернулся. Вот и подставил чутка. А Земченко подыграл. Он уже умотался от комиссара отбиваться. Рыбчинский так и лезет во все дыры, а в радиоцентр особенно. Даже в секретную часть постоянно ломится, как медом ему там намазано. Вы даже не представляете, как тяжело было уговорить нашего общего друга поделиться некоторой частью выражений из его уникальной коллекции», — усмехаясь, добавил заместитель начальника управления. «Первая радиограмма рейнджера превзошла все самые смелые его ожидания. Расшифровывать будешь долго? Минут 40, не меньше. Я что, шифровальщик? Пока все цифровые и буквенные значения поменяю, вы успеете комиссара осудить, приговорить, расстрелять, закопать и даже замаскировать место захоронения. Тогда работай, а я пока пойду комиссара постращаю. Этого уберем, кого другого пришлют. По заковыристи, не дай бог, умный подвернется. Вот тогда нам и учимся. Я нашего пламенного ленинца сейчас так шугну, что он радиоцентр стороной обходить будет. Но и ты не забудь ему правдоподобную легенду слепить. Пусть порадуется». Только через полтора часа полковник Лисовский закончил расшифровывать последнюю строку полученных радиограмм и тут же принялся докладывать результаты расшифровки. «В результате стечения ряда обстоятельств отряд уничтожил некоторую часть зондеркоманды «Стальной шлем» под командованием оберфюрера СС Людвига Хаузена, куратора проекта «Вечно живой», Хаузен при захвате уничтожен. Его заместитель, оберштурмбанфюрер СС Готвальд Пауген, взят живым и допрошен. Ваше предположение оказалось ошибочным. Объект к Гансу Камлеру отношения не имеет. По указанным ниже географическим координатам находится секретная лаборатория под патронажем рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Лаборатория проводит различные эксперименты над людьми всех человеческих рас и возрастных групп, в том числе и над семьями с маленькими детьми. Результаты экспериментов по каналам СС переправляются в Южную Америку. До августа 43-го года маршрут эвакуации пролегал через известные нам аэродромы в Латвии, Дании и Норвегии и предположительные базы подводных лодок в Норвегии и Дании. Но теперь он изменен, и самолеты с аэродрома в городе Аполе улетают куда-то на юг. Скорее всего, эти самолеты летают по южному маршруту эвакуации, о котором нам стало известно из показаний штурмбанфюрера СС Герхарда Бремера. Наш друг утверждает, что о проекте «Вечно живой» никто, кроме Гиммлера, не знает. Это его личный проект, которым он занимается с 1933 года. Кроме этого, рейхсфюрер СС создает сеть секретных хранилищ в Польше, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Руководит строительствами этих объектов штандартенфюрер СС Карл Вильгельм Зезельман. До 1942 года он руководил управленческой группой С строительства главного административно-хозяйственного управления СС. Затем Зезельман был понижен в должности, что бывает в структуре СС крайне редко, и переведен руководить простым строительным отделом. На самом деле, по информации нашего друга, с 1942 года и по сегодняшний день полковник СС Зезельман является начальником секретного отдела, подчиненного лично рейхсфюреру СС. При этом этот отдел прикрывается отделом АМТ С-1-1 «Строительство для нужд войск СС». Номинально штаб отдела находится в Берлине, но штандартенфюрер СС Зезельман постоянно базируется в своей штаб-квартире, находящейся в пригородах Бреслау. 8 дней назад штандартенфюрер СС Зезельман отбыл в инспекторскую поездку по проверке строящихся хранилищ, после чего должен был уехать в Берлин на доклад к рейхсфюреру. В третьей декаде марта он должен вернуться в Бреслау, откуда он руководит строительством вышеупомянутых хранилищ и где ранее постоянно встречался с Хаузеном и Паугеном. Наш друг собирается посетить Бреслау и встретиться с Зезельманом. Для технического обеспечения встречи он оставил себе группу под командованием Шатуна. Наш друг разделил отряд. Группа отвлечения ушла по ложному маршруту, но сам маршрут в радиограммах не указан. Командир группы — старший лейтенант Птицын. Вероятнее всего, за этой частью отряда увяжется группа полевых егерей, усиленная войсковыми соединениями и частями охраны тыла. После передачи радиограмм группа Птицына постарается прорваться через линию фронта. Дальнейшие сеансы связи с группой не предусмотрены. Выход группы старшего лейтенанта Птицына на связь может означать только то, что радист группы работает под контролем. Заместитель начальника управления спецопераций замолчал. По устоявшейся привычке Лис не называл вслух никаких настоящих имен и фамилий работающих с ним людей. Даже старшего лейтенанта Птицына в управлении не существовало. Это был псевдоним капитана Сахно с позывным Саха. Полковник пришел из мира, в которым можно было записать даже шелест крыльев летучей мыши, пролетевшей над головой человека, и рисковать не собирался. Ни у него, ни у генерала Малышева не было стопроцентной уверенности, что кабинет начальника управления не прослушивается. Некоторую часть прослушивающей аппаратуры, привезенной из своего мира, Малышев передал начальнику охраны Сталина, генералу Власику. Где она теперь задействована, ни генерал Малышев, ни полковник Лисовский не знали. По этой же причине Лис намеренно искажал часть той информации, которую произносил вслух. В первую очередь ему очень не нравились непонятные телодвижения комиссара, постоянно пытающегося пролезть в секретный отдел, в котором работали Датви, Степаныч и Мишики. Опыт его прежней жизни говорил, что это неспроста, поэтому остальная информация была им записана на отдельном листе бумаги, и Лис протянул его Александру Ивановичу. Радиограмму зашифровывал Рейнджер. В этом никаких сомнений у меня нет. Первые 4 радиограммы, отправленные капитаном Сахно, пришли открытым текстом в точно оговоренное время. Радиограмма состоит из сплошной белиберды и наборов отдельных слов и предложений, поэтому расшифровывать их без пятой радиограммы можно было бы и не пытаться. Предположительно, радисты группы передавали свои радиограммы из глубины Беловежской пущи, и Сахно сразу же увел группу дальше. На момент передачи последней радиограммы группа капитана Сахно была еще жива, и радист работал не под контролем. Пятую радиограмму передал радист Шутуна. В ней содержатся ключи к расшифровке всех остальных радиограмм. Ключевые слова — плутовка, большой, лысый, шатун и веселый. Алгоритмы шифрования простейшие. Это число, месяц и год рождения — последовательно полковника Лисовского, приятеля нашего общего друга Малыша, Владимира Ильича Ленина, капитана Байкова и Степаныча, но о том, что обозначают эти ключевые слова, знали только я и Рейнджер. Все географические координаты изменены. Прибавлены цифры вашего дня, месяца и года рождения. Вторые географические координаты — место закладки с полным докладом рейнджера. Описание места имеем. Забирать надо срочно. Рейнджер не уверен в том, что обнаруженная им лаборатория и подземный объект, на который мы его отправляли, это один и тот же объект. Но проверить это сейчас у него возможности нет. Оберфюрера СС они с Лешем захватили на месте встречи с отрядом Шатуна, притащив его из Варшавы. Поэтому немцы будут очень тщательно изучать особняк и окрестности вокруг него. Рейнджер, конечно же, прикрылся и отправил группу отвлечения. Но как все пройдет, неясно. Группа капитана Сахно встрянет очень серьезно и вести за собой егерей долго не сможет. Хвост группа попробует сбросить, но без каких-либо гарантий. В то же время Рейнджер считает, что в шахтах лежат строители не только лаборатории проекта «Вечно живой». Основное строительство было закончено в 1941 году. С очень большой вероятностью в этих шахтах лежат строители подземных хранилищ, расположенных в Судетских горах. В тех районах не может быть большого количества подобных захоронок, но находятся они недалеко от лаборатории. О лабораториях и хранилищах Гиммлера знает только Рейнджер. Ни Леший, ни группа Шатуна, ни тем более бойцы из группы капитана Сахно никакой конкретной информации не владеют и никому и ничего рассказать не смогут. При этом все источники информации Рейнджером уничтожены. Следующий сеанс связи с группой Шатуна по обстоятельствам, но не ранее, чем через 15 суток. Рейнджер просит контакт в Польше и новые документы для себя, Лешего и всех бойцов из группы Шатуна. Список оставшихся с рейнджером бойцов прилагается. Самый лучший вариант — отдельная зондеркоманда. Район дислокации этой зондеркоманды рейнджер предлагает выбрать нам, так как информации по месту не владеет. От себя могу добавить следующее. Рапорт о психологическом состоянии рейнджера я вам передавал. Но хочу отметить, что для него эсэсовцы, а тем более такого высокого ранга, это как красная тряпка для быка. Даже не представляю, что он сделал с попавшими в его руки источниками информации, чтобы получить необходимые нам сведения. Теперь рейнджер сцепит зубы и попрет до конца, какой бы он ни был. Останавливать его бессмысленно и просто опасно. Он может прервать все контакты и работать дальше самостоятельно, выходя на связь только в самом крайнем случае. При этом я считаю данное направление работы группы рейнджера приоритетным. Хранилище рейхсфюрера СС — это очень серьезно. Никакой информации по ним мы никогда не располагали, поэтому если наш друг зацепит хотя бы кончик ниточки, ведущей к ним, то мы многократно возместим стране все затраты на наше управление. Рейхсфюрер СС очень небедный и абсолютно неконтролируемый никем руководитель Германии и наверняка забивает свои кубышки по пробку. Вот только существует одно небольшое расхождение с архивной информацией, привезенной нами. Карл Вильгельм Зезельман действительно служил в главном административно-хозяйственном управлении СС, но в чине майора, а не полковника войск СС. По тем же данным, штурмбанфюрер СС Зезельман в 45-м году попал в плен, а затем и под следствие. Но обвинение ему было предъявлено только в участии в преступной организации. В большей части допросов и следственных мероприятий Нюрнбергского процесса он выступал как свидетель и в секретных протоколах нигде не упоминается. Так как никакой информации о работе лже-майора непосредственно на рейхсфюрера СС ни наша контрразведка, ни американцы, ни тем более англичане тогда не имели, то Зезельман получил только 5 лет, из которых отсидел 3,5. После своего освобождения в ноябре 49 года Зезельман около 2 лет жил в Баварии, но в марте 51-го через Италию уехал в Южную Америку, где, вероятнее всего, сменил документы. По крайней мере, никаких упоминаний о нем в нашем архиве более не обнаружено. Ну а если вспомнить, что немцы цеплялись за Бреслау до 6 мая 45-го года, то делали они это явно не просто так. Соответственно, времени на то, чтобы спрятать все концы, у Зезельмана было более чем достаточно. Передал ли он эти концы, пока жил после своего освобождения остающимся в Германии нацистам, тоже неизвестно. Тогда его никто не отслеживал. В те годы отсидевших небольшие сроки нацистов было огромное количество. Предлагаю раздолбать аэродром под Ополе до лунного пейзажа и делать это периодически, не давая немцам восстанавливать взлетную полосу. Таким образом, мы не позволим эсэсовцам вывести лабораторию и ценности из неизвестных нам хранилищ по южному маршруту эвакуации самолетами большой грузоподъемности, и они будут вынуждены уничтожить лабораторию, что вряд ли, либо законсервировать ее, что скорее всего. Ну или потащат все, что посчитают необходимым эвакуировать, на ближайший аэродром, на который садятся обыкновенные транспортные юнкерсы, что тоже неплохо. В этом случае Мы сможем засечь эту колонну разведгруппами нашего управления и попробуем ее захватить прямо на марше. Теперь мы знаем точные координаты нахождения лаборатории и в состоянии обложить ее наблюдателями. Не думаю, что там много дорог, по которым смогут пройти тяжело загруженные грузовики. При этом вы можете уже прямо сейчас передать всю информацию Верховному. У нас просто не хватит сил для полной блокировки горных районов, а использовать своих десантников бессмысленно. Мы их не для этого готовим. Значительно проще к осени 44-го года подготовить спецгруппы НКВД для точечных операций по нашим разведданным. Исходя из всего вышеперечисленного, я считаю, что Рейнджер наше задание выполнил и может заниматься тем, за что зацепился, тем более что мы на это повлиять никак не можем, а помочь просто обязаны. Фотографии Рейнджера и Лешего я при встрече сделал и передал в секретный отдел, поэтому документы на них и всех, кто останется с ними, сделаем без проблем. Зная о том, как Рейнджер относится к своим людям, я могу предположить, что он придумал, как сохранить большую часть бойцов своего отряда, но Польша 44-го года — это не латвийские леса 41-го. Будет ли для кого делать эти документы? Если все вышеизложенное правда, а сомневаться у меня никаких оснований нет, то группа капитана Сахно погибнет вся до единого человека. Немцы эту часть отряда из леса не выпустят. Ягдкоманда — это очень серьезно. А на ключе радисты группы работали долго. Их однозначно запеленговали. По крайней мере, немцы определили район передачи. Дальше дело техники и очень недолгого времени. В лесу еще лежит снег, а там, где снега нет, грязи по колено. Поэтому ягдкоманда пройдет по следам группы, как по проспекту. Летом кто-нибудь смог бы прорваться. Сейчас нереально. Группа Шатуна под вопросом. Рейнджер с Лешем аналогично. Чтобы сбить преследователей со следа, Рейнджер с группой Шатуна полез в Варшаву, а там его наверняка ждут. Он об этом знает, но если радист группы не выйдет на связь в течение 2-3 недель, значит все. Нам остается только ждать. Подождем. Тяжело выдохнул начальник управления.